Остановитесь на минуту, мои дорогие друзья. Не переступайте порога этого дома в смятенном состоянии. Глубоко-глубоко вверьте себя Великой Матери Жизни, вберите в сознание ее закон целесообразности и понесите каждый в своем сердце ту силу доброжелательства к людям, до которой каждый из вас созрел. Перед началом каждого дела, каждой встречи и каждого нового творческого импульса сердца не надо стоять на перекрестке дорог и думать, куда, как, что могу я. Но надо крепко стоять на твердой и пламенной дороге, любя, несу любовь, ею коснусь любви встречного, а не телесной рамки его. Сосредоточьтесь, вы войдете в дом, где люди много лет ждали момента этого свидания, и здесь воля к победе, любящая и стойкая, каждого из вас, может помочь встречным только тогда, когда каждый будет в полной верности, то есть в полном самообладании. Только в этой силе духа, напряженного до крайних пределов любви и мира, самоотречения и радости служить ближнему по масштабам духовных сил каждого, может совершиться предельное, вдохновенное озарение каждого, встретившегося вам. Мы постояли в полном благоговейном молчании несколько минут, в течение которых я и мои дорогие спутники, я четко это чувствовал, взывали к владыкам мощи, к великому, через них познанному, благому, милосердному, твердя имя Санат Кумара. Мы двинулись дальше и прошли к веранде Диметра. И снова, как в первый раз, говор многих голосов донесся до моего слуха. Мы вошли в дом, и пропустил первым Раданду, и вслед за обоими учителями вошли все мы. Леокадия, точно пронзенная словами И, старалась не отходить от меня, шепча мне, что чувствует себя сильной и стойкой подле меня. Я узнал комнату Леокадии, куда входил первый раз в сопровождении сестер-математиков. Все было в ней как бы так же, и вместе с тем все было по-другому. Что бросилось в глаза прежде всего, это огромное количество всевозможных работ, лежавших в порядке на многочисленных столиках Леокадии и Диметра, служивших прежде только столиками для еды. За каждым из столиков стояли фигуры мужчин и женщин, которым принадлежали разложенные на столах работы. И чего только тут не было. И тонкие кружева, и батистовые стопы белья и платьев, и изделия из слоновой кости – от довольно простых ножей до самых тончайших резных фигур, и чашки из стекла по моделям Грегора и Василиона, и прекрасные картины, и простые сандалии, и ковры, и детские игрушки, и книги, и рукописи, и огромные фрукты, и плоды. Всего я даже не мог и взглядом окинуть. Огромная комната походила на выставку. Да так оно, пожалуй, и было. Выходцы из оазиса Дартана встречали учителя и... плодами своих трудов, где каждый подавал то, на что был способен. Как этот день, день смиренных тружеников, боявшихся, не покажется ли их труд великому учителю недостаточным, не походил на тот бурный хор протестов и отрицания, которым был встречен Раданда здесь 2 года назад. Глубоким поклоном и молчаливой надеждой, с которой смотрели люди на И, был встречен учитель. Учителем грозою отображался образ И в трепетных мыслях собравшихся здесь вчерашних грешников, и учителем пощады и радости вошел он сюда. Привет вам, друзья и братья, труженики, на общее благо. Я вижу, что мне не надо задавать вам вопросов, добровольно ли и радостно ли вы выполняли ваш труд. Все, что я вижу здесь, выставленным, излучает так много любви и доброй энергии усердия, что все вопросы об этой стороне дела излишни. Вы научились трудиться усердно, вы сами захотели включиться в жизнь общины Раданды. Но почему вы боитесь? Почему в эту встречу со мною, значительности которой я не отрицаю, вы вкладываете так много страха и сомнений? Ваш ближайший друг и защитник, отец Раданда, неустанно говорил вам о бесстрашии и твердил вам, что вся сила и весь новый смысл вашего существования – научиться ничего, не бояться. Не бесстрашие злодея, убивающего или грабящего свою жертву, если око закона его не видит. Не бесстрашие сильного, понимающего, что его кулак бьет крепче. но бесстрашие знающего, что весь закон в нем, живет, что внешнее есть только следствие, самим человеком сложенное от его внутренних причин. Вот то бесстрашие, к которому звал вас Раданда, к которому звал вас Дартан, к которому зову вас я, и будет звать вас все светлое братство, в чьем бы лице вы его не встретили. Мужайтесь, друзья. Оставьте этот ужасный предрассудок страха. Выключитесь из суеверия возмездия и наказаний. Перестаньте чувствовать себя стоящими перед великаном-учителем, но сознавайте себя, меня и всех здесь сейчас живущих единицами одного Творца, слугами Его, Его творящим дыханием вечности. А в вечности не может быть иного закона, как закон любви и пощады. Он же притворяется на земле в закон причин и следствий. Чего, кого, где вам бояться? Если все только в вас, если единое все неразделимо, как океан одной и той же материи всей Вселенной, материи, раздробленной на отдельные существа, часть из которых зовется людьми. Вы смотрите на звезды и солнце, и вы видите их светящимися. Почему? Да только потому, что миры эти, равные вам по единой материи, недостижимы для ваших недостатков. Вы не можете перенести на них своей темноты, и потому они не меркнут от вашей близорукой тьмы. Почему же вы не видите людей светящимися? Потому что раньше, чем встретить человека, вы уже ему привесили темные простыни собственного эгоистического мрака и увидели прежде всего этот собственного порождения – мрак. Вы не единого в нем искали, с самой простой добротой сердца. Вы не оправдание его невежеству несли. Вы искали понять, где он ниже вас, в чем он виновнее вас перед всей мировой жизнью, если только ваше мышление смогло уже расшириться до ощущения себя единицей Вселенной. В худшем случае вы тонете в топкой болотной суете одной улицы или одного дома. Не унывайте, не печальтесь. Нет такого человеческого существа, которое не могло бы двигаться к совершенству, если оно поняло, что иного пути, как вечная эволюция, имеющая конечной целью это совершенство, для человека Земли не существует. Будьте смелы, не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладет на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Тот, кто окреп сегодня, потому что увидел в своем вчерашнем недоразумении или ссоре с людьми собственную ошибку и решился более ее не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех своих делах и встречах. Кто же залил слезами, жалобой, унылостью свою вчерашнюю неудачу, тот сегодня разделил судьбу сорного растения, которое обошло широким кругом даже голодное животное. Представляя себе будущее, не ищите великих дел, высоких порывов и мечтаний о новой красоте, которую вы вольете в каждого, как широчайшую реку из молока и меда. Думайте только о своем текущем дне. Помните, что каждая его минута – это ваша протекающая доброта. Ложась спать, отдайте себе отчет в трех вещах. Первый. К каждому ли человеку вы были добры? Совсем просто добры. Второе. Что вы вносили в дом или комнату людей, куда входили? Третье. Чем именем вы, знающие, что такое любовь, благословляли свои встречи, людей и всю земную жизнь, неотъемлемую частицу которой составляете? Следите за собой, но следите легко. Не изображайте из себя знающих и строжайших наставников себе, как вы не желаете быть ими для других. Душа каждого из вас тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости, но надо понять, что собственная душа растет и очищается только силой той доброты, что источает сердце встречному, а не приказом воли, повиноваться которой без легкости и доброты и есть путь злых. Завтра под предводительством Грегора, который назначен мною вам учителем и водителем, в компании еще многих людей, также ему порученных, выдвинетесь обратно домой. Многих из вас ждут горячо любящие дома, многим придется встретить пустыми свои бывшие дома. Не носите в сердце скорби, возвращаясь в оазис. Учитесь у жизни ее мудрости и стройте новый дом на новой силе своего сердца. Не несите в себе мелочи сожалений, что надо уходить из одних условий в другие, а несите всюду только одно – счастье жить еще один день в мужестве и мудрости, в единении с трудящимися неба и земли, в понимании, что небо и земля – единая любовь, великая Матерь жизни. Будьте благословенны. Все, что будет, надо вам знать дальше, все, что повысит ваше понимание творчества сердца в текущем трудовом дне, все скажет вам Грегор. А Дартан, Бронский и Егора, которых вы здесь видите и которые тоже поедут с вами, помогут тем из вас в их личном образовании, кому велит Грегор ехать дальше в широкий мир за ним. Что же касается Василиона, которого доброту вы все хорошо знаете, и не раз он был многим из вас спасителем, то ему я поручаю всех ваших детей. Перестаньте считать себя хорошими воспитателями. Из многих сотен живущих здесь взрослых, постоянно наставляемых и поддерживаемых Родандой, вряд ли есть десяток людей, которых можно назвать громким именем воспитателей. Большинство из вас, видя недостатки и грубость своих детей, даже не понимает, что это последствия ваших же собственных убожества, эгоизма и отсутствия доброты. Положитесь на Василиона и несите бремя воспитания детей так, как он вам укажет. На этом и закончил речь. Он стал обходить все столы, внимательно рассматривая все на них разложенное, беседовал с каждым человеком и, каждого обняв, каждому указав новый путь усовершенствования в его труде, после чего вышел из дома Деметра. В саду И отпустил всех наших спутников, велев им приготовиться к пути рано утром, а мне приказал остаться подле него и Роданды. Расставшись с друзьями, мы прошли сокращавшими путь дорожками прямо к часовне радости, и когда она стала виднеться на своем воздушном пьедестале, сверкая среди густой зелени и синего неба, И спросил меня: «Хорошо ли ты, Левушка, помнишь наставление Великой Матери, полученное, когда ты возвращался к жизни, выйдя от владык мощи?» «О, учитель, мог ли я забыть хотя бы одну букву из божественного указания?» — ответил я поспешно. «Вот они, сияющие в моем сознании, как огненная печать, незабвенные слова. Теперь пойди в часовню скорби и принеси туда цветок моей радости и утешения. Во встречах серого дня не важно слово человеческой философии, важно слово утешения, чтобы мог человек отыскать в себе путь ко мне. Я не судьба, я не предопределение, я не неизбежная карма, я свет в человеке, его радость. Ко мне нет пути через помощь других, но только через мир в самом себе. Живи же всем сознанием и сердцем в этой дивной радости гонца, получившего поручение от самой жизни. Помни, что гармония твоя — мост, по которому сходит энергия света к земле. Иди путем мира, будь сам путем мира для всех скорбных и протестующих, для всех сковавших своему духу тюрьму собственными жалобами и слезами. Будь благословен». И подал мне руку. Роданда взял вторую, и мы стали подниматься по кружевной лестнице. О, как легко, как очаровательно было восхождение в часовню на этот раз! Никакой огонь не сжег меня, и чем выше мы шли, тем легче мне дышалось. Когда мы вошли в часовню, и все трое приникли к стопам Великой Матери, блаженство радости, блаженство любви, блаженство бесстрашия и мира охватили меня, и я впервые понял раскрепощенное счастье земной смерти. Я еще не имею права рассказать о пережитом здесь. Великая Мать подала каждому из нас свой живой цветок, приказав перенести их в часовню скорби. Подавая цветок, И она сказала: «Заложи в часовне скорби первый свет надежды и мудрости». Роданде прозвучало: «Внеси в часовню скорби убеждение в пощаде и уверенность в доброте». Я получил приказ: «Вложи в часовню скорбящих цветок мира и знания, что ничей труд не пропадает напрасно, если он подан в бескорыстии и в мыслях об общем благе. Вложи в цветок всю любовь своего сердца и всю просветленность своего сознания, чтобы каждый, прикоснувшись к образу моему, почувствовал жажду вырваться из кольца слез, знать и постичь истину. Молча трижды склонились мы перед Великой Матерью и, укрыв свои цветы под плащами, вышли из часовни. Радан дошел впереди, я в середине, и замыкал шествие. Не только обычное сверкание шаров Раданды и И видел я теперь, но точно корабль света двигался вместе с нами по земле. Мы шли какими-то зарослями, узенькой тропочкой по местам, в которых я не бывал, и даже не подозревал, что есть такая непроходимая чаща вереска и терновника в общине Раданды. Цветущая чаша не имела в себе ничего устрашающего, но я четко понимал, что каждый, проникший в нее без провожатого, должен был неминуемо заблудиться, как в римских катакомбах древних христиан.